Иван не ответил, лишь чуть заметно кивнул. «Не пользуйся. Они решили тебя убрать». Иван взглянул в светлые, невыразительные глаза майора и не ответил. Говорить-то было нечего. Они вновь вышли на шумный, быстро текущий проспект, и со стороны казалось, что идут неторопливо двое мужчин, не обремененных особыми заботами, беседуют о пустяках. Так спокойны и безразличны были их лица. Они походили друг на друга, среднего роста, плотные, одеты неброско, добротно, посматривают на окружающих без любопытства. Иван был старше, но разница в возрасте в глаза не бросалась. Ведь мужчина, не потерявший спортивной формы в 30-40 лет, выглядит примерно одинаково. «Этот знает?» Иван кивнул в сторону улицы Воровского. «Знает. Я убью его. Он и так не жилец. Как только деньги выделят, его тоже приберут. Зачем ты мне сказал?» Майор не ответил. Они молча дошли до Садового кольца, остановились у подземного перехода. Иван взглянул на ресторан «Арбат». «Зайдем, выпьем». «Угощаю», — он усмехнулся. «Не могу. Мне по начальству ходить. Нынче строго». «Что же мне делать?» Иван покусывал сухую губу. «Раз он знает, что я не жилец, деньги мне не отдаст». «Он сказал, 8?» Майор взглянул на часы. «На этом месте встречаемся в 7. В дом к нему не пойдем. Береженого Бог бережет. Вызовем его с деньгами на улицу. Прогуляемся за ним, проверимся. Договорились?» Иван кивнул, и они разошлись. Иван Лемешев никогда не задумывался о цене человеческой жизни. «Человек родился, чтобы умереть», — порой философствовал он. «А днем раньше или позже принципиального значения не имеет. Мой час придет, на карачках ползать не стану, живым в руки не дамся». Получилось складно, даже красиво. Только до сегодняшнего дня это были только слова. «Меня списали? На кого опираться будут? Молодежь? Смена поколений? Этот парень хорош, только напрасно предупредил. Себе приговор подписал. Мне надо уходить навсегда и глубоко, чтобы не нашли ни те, ни эти. Значит, надо взять столько, сколько возможно. И долю, которую парень должен отвезти на юг, забрать тоже. Значит, с ним придется кончать, — решил Иван. Сам виноват. Зачем предупредил? За язык не тянули. Сначала Иван собрался заехать в гостиницу, взять деньги и пистолет, чтобы быть готовым сходу уйти из Москвы. Затем передумал. Болтаться по Москве с оружием в кармане опасно, да и ни к чему. Рассуждая так, он шел, не разбирая дороги, и заблудился в арбатских переулках, которые, сгибаясь, вели неведомо куда. Пытаясь сориентироваться, Иван остановился у поваленного забора, который огораживал стройку, точнее, заброшенный пустырь, заваленный проржавевшей техникой. Он подошел к обглоданному остову запорожца, постоял бездумно, ткнул ботинком прогнившую коробку из-под каких-то консервов и увидел валявшийся в луже коричневой от ржавчины здоровенный болт. Иван его поднял, прикинул в руке вес. Легковат немного, он сойдет, придется ударить сильнее. Он завернул болт в носовой платок, опустил в карман плаща. В 7 часов Иван подошел на угол проспекта Калинина и Садового кольца. Приезжего пока не было. В булочной неподалеку он купил пачку вафель, вернулся, время шло, но майор не появлялся. «Может, они за моей спиной сговорились», — подумал Иван. Молодой с деньгами уже отчалил, а старик убрался в глубокую нору, и мне его век не найти. Но зачем тогда парень предупредил меня? Иван решил позвонить Лебедеву, выгреб из кармана горсть мелочи и, направляясь к автомату, почувствовал легкое прикосновение к плечу. Он медленно повернулся. Рядом стоял приезжий майор. «Нервы у тебя в порядке, а наблюдательность ни к черту». «Подучить решил?» Иван взглянул на часы. «Тебя уже не научишь». «Поздно», — ответил майор. «Отстали вы, старики, от жизни. Я за тобой полчаса наблюдаю. Ты и ухом не ведешь». «Ладно, твое дело». Перешел он на деловой тон, заговорил быстро. «С Лебедевым я сговорился. Старик заортачился. Не хотел деньги на улицу выносить, потом сдался. Тут неподалеку, на его же улице, у театра киноактера. Местечко нелюдное, в общем, подходящее». «Тебя, вижу, служба командовать приучила», — усмехнулся Иван. «Как же ты, такой шустрый да умный, в шестерке продался? Козырная шестерка туза бьет. Мазь сменит, и шестерка останется простой шестеркой». Они шли по Садовому в сторону площади Восстания. Неожиданно майор остановился, схватил Ивана за лацкан плаща, развернул лицом к себе. «Слушай, ты, исполнитель, я тебе ничего не должен». Он сдавил двумя руками грудь Ивана, тяжело дышал в лицо. «Я тебе жизнь, можно сказать, спас». Иван мог легко освободиться и сделать шустрому гостю очень больно, но не двигался, спокойно ответил. «Я человек по своей природе сволочь, а неожиданные подарки очень не люблю». Он мягко отстранился. «Запомни, сопляк!» И стал выговаривать слова медленно, через паузы. «Никто, никому, никогда, ничего просто так не дарит. И ежели ты не соврал и подарил мне жизнь, то взамен потребуешь того же, лишней у меня нет, и расплачиваться с тобой я не собираюсь. Сообразил? Добавлю. Вот эта дорога нас ведет вместе». Иван ткнул пальцем в тротуар. «Мы идем рядом. Дорога кончится, и пути разойдутся». «Простой ты, Иван», — майор одернул смятые лацканы его плаща. «Потому и живой пока». Иван вновь взглянул на часы. «Верно». Майор тоже посмотрел на часы, и они зашагали дальше. Если выйти с улицы Воровского на площадь Восстания и свернуть направо, то окажешься на стоянке такси, а через 3-4 десятка шагов у истока улицы Герцена. На этом небольшом участке, чуть позади таксистов, стоял серый, залепленный грязью жигуленок. Майор отпер машину, пригласил Ивана сесть. Они проехали по улице Герцена, свернув в переулок, снова выехали на Воровского и остановились почти напротив дома Лебедева. «Ты не местный? Откуда машина?» — спросил Иван. «Ты прав. Мне нужна твоя жизнь», — сказал майор. «Пока у нас дорога одна, ты будешь меня слушаться. Я сейчас уйду. Ты дождешься, когда появится Лебедев, отпустишь его метров на 50, не меньше, и двинешься за ним следом. Надо, чтобы он находился между нами. Улицу просматривай. Если я к нему подойду, и ты подойди. Если меня не увидишь, возвращайся к машине. Я ее запирать не буду. Ты же говорил, у нас есть сутки, сказал Иван. Передумал, флегматично ответил майор. Вылез из машины и, сутулившись, зашагал по лужам. Ждать пришлось недолго. Из подъезда вышел Лебедев. В одной руке у него болталась сетка с пустыми молочными бутылками, в другой был потертый портфель. Тюкнуть старика по затылку, выхватить портфель и кончить представление, подумал Иван, сжимая в кармане железный болт, завернутый во влажный носовой платок. Народу много. Не те годы, чтобы в догонялки играть. Пока Лемешев рассуждал, Юрий Петрович отошел метров на 50. Убийца выскочил из машины и двинулся следом. Лебедев не остановился у мрачного здания театра киноактера. Прошмурыгал до угла, переждал поток машин, летящих по Садовому, и перебрался на другую сторону. Майора Иван не видел и растерялся, не зная, что делать. Перебежать за Лебедевым или выждать? Старик уже затерялся среди людей, и Иван снова подумал, что его обманули, когда услышал позади глухой голос. «Не дергайся, он сейчас вернется». Майор стоял рядом, прикуривал. «Чего тянуть?» — прошептал Иван. «Забираем портфель и уходим». «Нет, выждем. Пусть вернется к своему дому. Я сяду за руль, включу движок. Ты подойдешь спереди, чтобы он заранее увидел тебя и не дергался. Возьмешь портфель и в машину». Лебедев действительно вскоре вернулся. Он брел неторопливо, глядя под ноги. Иван уже собрался пересечь улицу, когда майор схватил его за рукав и сказал: «Иди, не оборачивайся, не торопись, садись в машину». Казалось, спокойный голос майора не изменился. Но Иван безошибочно понял, что-то произошло. Когда он сел в «Жигули», майор был уже за рулем. Все накрылось медным тазом. Мур есть мур. Надо было старика днем потрошить. И медленно подал машину назад. Лебедев подходил к своему дому, когда двое, как показалось Ивану, совсем молоденьких студентов, взяли старика под руки. Лебедев подпрыгнул и, тонко взвизгнув, хотел бросить портфель. Но портфель не упал, а лишь повис, пристегнутый наручниками к запястью. Из соседнего дома выехало такси, остановилось рядом. Дальнейшего Иван не видел, так как упал на заднем сиденье с криком «Гони!». Дальше все происходило с неимоверной быстротой. Их «Жигуленок» свернул в переулок, пересек улицу, чуть не попал под троллейбус. «Дохлый номер! Нам от них не уйти!» Майор матюкнулся. «Раз засекли, из этого квадрата не выпустят. Они же радийные!» Разбрызгивая грязь, он завернул в какой-то темный двор. «Быстро!» Выхватил из кармана платок, ловко протер руль, приборный щиток и дверные ручки. «Наши визитки ищите в другом месте». Подгонять Ивана надобности не было. Он вылетел из машины, рванулся за майором. Они снова оказались на Садовом. Майор скомандовал: «Шагом! И не крути головой!» Неторопливо подошел к остановке, взял под руку какую-то бабку, помог ей взобраться в подошедший троллейбус, пропустил вперед Ивана и влез сам, успев бросить быстрый взгляд через стекло. Сквозь мокрое стекло Иван увидел, как мимо них, сверкнув фарами, проскочила «Волга». «Товарищи москвичи, кто провинциалам пару билетиков продаст?» — громко спросил майор. Он купил 2 талона, прокомпостировал, опустился рядом с Иваном на сиденье и сказал: «Я пока еще шестерка козырная, но ты прав, дороги наши разошлись». Через несколько остановок они вышли. Уже совсем стемнело, зажглись фонари, народу на улице было много, и майор поглядывал на прохожих явно с удовольствием. «Мне рядом с тобой ходить опасно», — сказал майор. «Я лицо официальное, нахожусь в командировке, а тебя скоро искать начнут». Иван, придя уже в себя и с чувством протеста, топнул по луже ногой. «Хулиган!» — взвизгнула проходившая мимо женщина. «Заткнись!» — рыкнул Иван. «Сейчас мордой окуну, всю красоту смою». «Иван!» — майор отвел его в сторону. «Нам постового не хватает?» Долго стояли молча рядом, далекие друг от друга, пытаясь решить, что же делать дальше. «Жрать хочется», — сказал наконец Иван. Скоро они сидели в шумном и, несмотря на перестройку, пьяном ресторане. Спиртное они не заказали. Официантка, чиркнув в блокноте, удалилась и, судя по всему, в ближайшее время возвращаться не собиралась. Стол был не прибран, заставлен грязной посудой, и желающих сесть за него, кроме 2 беглецов, не оказалось. «Машина откуда?» — спросил Иван. «Одолжил. Без разрешения. Будто знал, что так сложится». «Знал бы, вообще не появился», — ответил майор и, задумавшись, добавил: «Нет, к тебе пришел бы. Мне твой арест ни к чему». «Полюбился? Фамилию и место службы знаешь?» — флегматично пояснил майор. «Ты мое удостоверение видел, а Юрий Петрович нет. Он даже не знает, из какой я республики». Иван напрягся, но не вспомнил, из какого города прибыл майор. На удостоверении он разглядел фотографию, печать и слова: «Майор милиции, состоит на службе в уголовном розыске, имеет право ношения оружия». «Быстро они успели», — сменил тему Иван. «И надо же! Как раз в момент, когда старик с деньгами вышел». «Этого они не знали. Хотели взглянуть, с кем он встретиться хочет. Ты им очень нужен», — ответил майор. «Обо мне знают 3. Ты, старик и подполковник. Но он...» Иван замолчал. «Может, он в сознании и заговорил?» «Не приходил. Кончился», — успокоил майор. Официантка принесла салат и шашлыки, поставила чистые приборы и удалилась. «Кончился — это хорошо», — Иван начал быстро есть. «Опасен только ты, старик, но до него не дотянуться». Он покосился на майора, который тоже жадно ел и, казалось, последней фразы не слышал. «Но...» Так только казалось, потому что, отодвинув пустую тарелку, он вытер салфеткой губы и пальцы и сказал: «В рукопашной ты против меня плевка не стоишь, пистолета у тебя нет, а железка, что в правом кармане плаща, тебе не поможет». Майор нагло ухмыльнулся. «Бывалый старый волк! Когда я негодование изображал и тряс тебя на улице, ощупал досконально. Ты своих чурок пугай. Я сыщик, профессионал, хоть и служу 2 богам. И вообще, кончай брехню. Он вытащил из нагрудного кармана зубочистку. Я бы сейчас оставил тебя тут и ушел. Да боюсь, ты в руки к ребятам быстро попадешь. А от тебя до меня путь больно близкий. Майор Ивану своей самостоятельностью очень не нравился. Конечно, ловок и в деле мастак, тут слов нет. Вспомнилось, как он протер в машине руль и замки, уничтожая пальчики. «Как же ты прибудешь к хозяину пустой? Не подумают, что куш прикарманил?» — спросил Иван. «Могут», — майор согласно кивнул. «Только об аресте Лебедева скоро прознают, и меня реабилитируют. Посмертно?» «Однообразен ты, Иван! О себе больше думай, а не обо мне. Выслушай, потом скажи, чем помочь могу». «Значится так», — майор поковырял в зубах, кашлянул. «Видится мне, что Лебедев тебя не сразу сдаст, немного продержится. Он обо мне молчать будет, как рыба об лед», — перебил Иван. «Ему своих статей хватает. Зачем еще и 102-я?» «Ладно», — майор махнул на Ивана ладонью, совсем как полковник Орлов. «Укрывательство убийцы и помощь в его задержании и изобличении. Думаешь, одно и то же?» «Ну, укрывательство еще доказать необходимо», — вспылил Иван. «Сейчас у него только деньги, пусть большие, незаконные. Он начнет лепить, мол, нашел или дал на сохранение старый содельник. Старик ему бабки понес, а тот не пришел. Это и я соображаю. А Лебедев 100 раз хитрее». «Точно», — согласился майор. «Потому и полагаю, что с его мозгами сутки он продержится, пока сообразит, что дорога у него одноколейка в одну сторону. С ним сейчас очень толковые ребята занимаются. Они быстро объяснят, что тебя задержат не сегодня-завтра. Или они не знают о твоем существовании и считают, что из пистолета стрелял Лебедев, выбрось из головы, и такое кино не смотри». Он взглянул на часы, снова поковырял в зубах и продолжал. «Сейчас 10. Думаю, он уже объявил, что устал, болен, стар, показания давать абсолютно не способен и отправился отдыхать на нары. Утром он попьет жидкого чайку, переберется в кабинет и 2 часа будет рассказывать. Люди там терпеливые, но меру знают. В общем, Иван, Лебедев тебя сдаст завтра, где-нибудь между 12 и 5. Больше мне сказать нечего. Думай. Ежели я могу помочь, говори, я попробую. Если нет, то бывай. Удачи не желаю, она у тебя кончилась. Попался бы ты мне 2 лет назад, говорун. Тогда ты бы уже либо укололся и подох, либо тебя сегодня взяли. Знаешь детскую присказку? Если бы у дедушки были колеса, он был бы не дедушка, а трамвай. Не размазывай кашу по тарелке. Значит, из Москвы срочно уходить? Дело твое. Есть где залечь? Ложись. Тогда пошел. Знать не желаю твоей берлоги. Уходить, вздохнул Иван. Только не самолетом, посоветовал майор. Аэропорт легко просматривается, да и не улетишь сразу. Вечером хорошо в Ленинград уезжать, поездов много. Это я уж решу, когда и как мне из Москвы уходить, думал Иван. Только тебя живым оставлять больно. Глава 8. В машине Юрий Петрович вяло подергал наручники, которыми его пристегнули к собственному портфелю, и затих. Сидевшие по бокам парни не обращали на него внимания, словно работяги приняли груз, спешат доставить по месту назначения, расписаться в накладной, никакого интереса к делу. На Петровке, в дежурной части, к доставленному также не проявляли интереса. Протокол, понятые, фотограф, распишитесь, никаких посторонних вопросов, удивления, ни одного лишнего слова или движения, будто на конвейер поступила деталь, отшлифовали, пустили дальше. Он много слышал о Муре. Бывать, слава богу, не приходилось. Юрия Петровича удивила обыденность длинных коридоров, пустынных в этот час, безликость дверей, обыкновенное учреждение, никакой романтики. Кабинет, в который его привели, тоже самый затрапезно-чиновничий. Может, телефонов чуть больше обычного. Да сейф сверкает стальной ручкой. Мужчина за столом помоложе Лебедева, но в годах. Кивнул сопровождающим. Лебедева указал на стул, дописал несколько слов и отложил ручку. Знакомый.